Глава 13. Лагерь орков. Некоторое время спустя. «Ра!» — рычал могучий орк, топором отрубая руку древесного зомби, а затем и его голову. Зомби-орк, частично покрытый корой и древесными шипами, проросшими прямо из тела, упал обратно на живую гору из тел. Десятки тысяч древесных зомби живой волной облепили высокий частокол, и одни зомби взбирались по другим. Их били топорами, кололи кольями и даже летели стрелы гоблинов. Правда, последнее было малоэффективно. Все ж зомби плевать хотели на ранение. Стена частокол уже была полна воинов. Стоило ударить барабаном, как воины проснулись и примчались отражать очередное ночное нападение. В момент, когда сила бога Итчи слабеет, древесные чудовища и нападают. «Деревья!» Раздался крик гоблина с дозорной башни, а из леса пошли деревья-людоеды. Большие, маленькие, широкие, тонкие сотни деревьев начали взбираться на холм, но в их тут же полетели шары огня, а также горшочки с огненной смесью. Деревья вспыхнули, пугая обычных зомби, но при этом продолжали идти к частоколу. Не все, правда, доходили, но одно 40-метровое дерево возвысилось перед стеной да замахнулось ветвями, сплетенными в подобие руки. И в этот момент со стены буквально вылетел орк, да отсек огромную древесную руку. «Вождь!» — взревели орки. Их вождь был сильнейшим воином всей армии. Его топор пылал от магической силы, тело дымилось от обилия маны, а мышцы были вздуты, словно орк-чемпион земли по бодибилдингу. Даже короткая шея обугрилась мускулами. Воин, оказавшийся на земле, в два удара отсек корни ноги и дерева и промчался через полчища тварей, оставляя после себя древесную расчлененку и трупы. Сотни трупов. Деревья же падали одно за другим, продолжая гореть и разгораться еще сильнее. И в этот момент из леса показались шагающие ядовитые кусты, а также, словно тысячи змей, потянулась лоза. Добравшись до стены, она начала подниматься по ней, да врастать в частокол. Кусты потянули свои ветви к оркам, а потом они словно взорвались. «Глаз! Мой глаз!» — вопил зеленый коротышка. Тело и глаз гоблина, одетого в шкуры, поразило шипами, которые тут же пустили корни, прорастая в теле. Но на него навалились три других гоблина, повалив на деревянный пол. Они начали колоть зараженного товарища, пока не убили трансформирующегося монстра, и затем сбросили со стены. Подобное происходило повсюду, кусты взрывались и заражали гоблинов, орки же лишь морщились из-за шипов, ну и вынимали из их прочной шкуры, пробить которую было слишком сложно. А вот лоза вызывала проблемы, по ней карабкались зомби. «Глупцы!» — смеялся зеленый здоровяк ростом в 2,5 метра. Он отсек лозу, и толпа зомби, карабкающихся по ней, упала вниз. Орк лишь громче хохотал, а воины, стоявшие рядом с ним, скучали, ведь этот здоровяк забирал себе всех врагов, как вдруг из толпы зомби внизу вырвался корень и, обхватив орка за шею, дернул на себя. Жившие мертвецы тут же разошлись в стороны, дабы не мешать сражению. Там был высший эльф, он был зомби, но мертвеца глаза пылали манной, а из его спины и тела росли длинные и очень прочные корни. «Наконец-то достойный враг!» — расхохотался орк и бросился в атаку. Из земли тут же вырвались десятки корней, которые вцепились в ноги орка, но они лишь немного задержали здоровяка, ибо лопались не в силах сдержать такую мощь. Орк одним ударом рассек эльфа пополам и расхохотался, наслаждаясь сражением. Но и сам упал, потому что десятки корней вонзились в его грудь, шею и конечности. Вот только и зомби на этом участке резко стали глупее, так как лишились ночного демона, своего повелителя. Но вдруг плеч орка коснулись мощные руки, и два орка, расталкивая шарашенных зомби, подскочили к стене и подкинули товарища, которого поймали другие орки. Но самих героев схватили очухавшиеся зомби. Живая масса буквально похоронила орков под собой и растерзала. «Зачем?» — спросил зеленый гигант, глядя над склонившимся перед ним шаманом. Тот молча ударил здоровяка посохом по голове, вырубая, после чего вытянул ладонь, и пламя хлынуло на здоровяка, выжигая в нем все семена и корни растения. Затем схватил обгоревшего орка за горло и влил в него целебное зелье. «В медицинскую палатку его!» — приказал шаман. И трое орков подхватили своего героя да понесли в лагерь. Он был практически пустым, ибо все сражались. А кто не сражался, занимался делами лагеря, либо находился в резерве, дабы потом сменить уставших воинов. Нападение происходило практически каждую ночь, поэтому воины прекрасно знали, что делать. Все было отработано до автоматизма. Сильно раненых сюда, мертвых туда, коллег вон туда, более-менее живых, нести к большому шатру. И вот орки внесли своего героя в шатер к шаману-целителю, которому помогали 10 эльфиек-рабынь. Орки ухмыльнулись при мысли об эльфийках. С ними тяжело зачать ребенка, поэтому нужно повторять процедуру оплодотворения регулярно. Каждый день, желательно, по много раз. Самое то после тяжелого сражения. Вот только войдя в лазарет, орки не увидели ни эльфиек, ни шамана. Даже раненых нет. «Что за...» Не успел орк договорить, как за их спиной появился невысокий орк и перерезал шею говорящему, а затем вонзил кинжалы в уши двум другим. Там же орк Древов. «Ха, здоровый какой! Я присел перед стонущим обгорелым орком, но сперва, конечно же, вытянул души из трупов. Сильные души, питательные. Разве что Ичи борется за каждую из них, так что удается оторвать лишь часть. Жматяра». Вонзив кинжал в голову обгорелого орка, забрал его душу. Как удачно началось ночное вторжение. Похоже, богиня помогает мне, ну или просто повезло. В лазарете я уже закончил. Спас эльфиек, которых заставляли лечить орков. Убил шамана и забрал все зелья. Интересно, конечно, что за зелье-то? Тут у шамана целая алхимическая лаборатория. Мы с охотником все тут вынесли. Мало ли, ха, вдруг пригодится. Осталось понять, откуда они это все берут, раз оно лечит орков. Причем эффективно. Я к тому, что мне нужны саженцы целебных растений. Древу не очень нравятся корешки, плоды и семена. Ему давай деревце или куст. Ладно, перенеся тела и покинув лазарет, пошел дальше. Мне нужно спасти всех эльфиек, а потом устроить оркам сюрприз. Причем очень важно успеть до окончания нападения зомби. «Эй, мелкий, чего не на стене?» Спросили меня два орка, вышедшие из большого шатра, мимо которого я проходил. Эльфиек там нет, демон уже проверил. «Да кому он там нужен, мелкий и худой? А-а-а!» Хохотал второй, принижая меня. «Так гоблины еще меньше, или он хуже гоблина?» Спросил первый, и второй замолчал. «А вы чего не на стене?» Рыкнул я на них и окинул взглядом. Из одежды лишь что-то вроде юбки куры. «Мы уже сходили, отдыхаем. Я 19 тварей зарубил», — уверенно заявил первый орк. Оба были выше меня минимум на голову. «А я пойду следующим, пока что поручение выполняю», — рыкнул в ответ. «А мальчик на побегушках? Ха!» — хмыкнул второй орк. Я же сделал оскорбленную рожу и пошел дальше под хохот воинов. «Ну, не убивать же их посреди лагеря. Я так себя разоблачу». А так пришел к шатру, где на цепи сидели три эльфийки. Они были прикованы к столбу, стоявшему посреди шатра. Он, собственно, и держал шатер. Девушки были слегка одеты, ибо холодно. У них была юбка из кожи и что-то вроде накидки на плечи. Сейчас эльфийки готовили еду своему хозяину, который, судя по всему, сражался. Здесь была примитивная мебель из грубо обработанного дерева, а спали они, судя по всему, на шкурах, которые сейчас собраны в рулоны. Также здесь были два копья, видимо, метательные, круглый щит, запасной топор и все. Доспехов не было. Они, видимо, на воине, который сражается на стене. «Господин, мы принадлежим другому, нас нельзя осеменять», — перепугались девушки. Я же подошел, порвал цепи и молча одну за другой перенес в сад. Но только я собрался выходить, как в шатер вошел могучий воин. Выглядел он неважно, а увидев меня, его глаза налились кровью. «Что ты?» Договорить он не успел, так как я использовал рывок и схватил орка за шею. Он начал бить меня кулаками, но я сдавил ему могучую шею и кое-как, но все же сломал ее. «Ха, сильный гад попался!» Перенес тело в сад и выдохнул. Орки начали возвращаться на отдых, это плохо. Вскоре, может... «Блядь!» Затрубил рог, и кажется мне, что зеленые обнаружили, что ушастики сбежали. Выбегая наружу, а там уже началась суета. «Что происходит?» — спросил я пробегающего мимо гоблина. «Как что, побег?» — ответил тот, но почтительно, и побежал дальше. Ха, ясно, понятно. Значит, нужно поторопиться, а также... «Зеленый псу, как вы там?» спросил я в рацию, которая появилась в ладони. «Это пес, мы на позиции, начинаем», ответил Костя с позывным «пес». «Тяните до последнего, но с козлами поторопитесь». «Понял». Убрав рацию, я поспешил в следующий шатер, чуть не сбив по пути двух гоблинов. Ворвался внутрь и вскинул пистолет с глушителем. Выстрелил в гоблина, который занимался разделкой козла. Миг спустя выстрелил и в гоблина, который нес тазик с козлиной кровью. Затем пристрелил двух гоблинов, сидевших за большим столом, режущих мясо на кубики. Там же сидели четыре эльфийки и мелили зерно в специальных чашах. В них не стрелял. Ушастые пооткрывали рты, а затем оказались в саду. Я же выскочил наружу и побежал в следующий шатер. Самый большой. Думаю, там жил вождь, но сейчас он, по идее, должен сражаться на стене. «Куда?» — рыкнули два воина-охранника, стоявшие перед шатром. «Да у меня поручение от вождя!» — прокричал я на них. И те присмирели, да пропустили меня. Орки весьма наивны. Я же, оказавшись внутри, аж ахнул. Шатер вождя был мало того, что огромен, так еще и весьма шикарен. Видно, что тут много награбленного с древа мира. Шатер делился на три части. Слева зона, где лежали богатства вождя, сундуки, ящики, бочки, ткани и многое другое. Справа вырыта каменная купальня, где свои тела надраивали восемь грудастых эльфиек. На шеях у них кожные ошейники, видимо, магические, ибо руны сияют. Спереди же большая ложа, закрытая почти прозрачными занавесками. Там огромная кровать, метров пять в ширину, различные диваны, пуфики и множество грудастых эльфиек, одетых в полупрозрачные одеяния и платья. Все они выглядели подавленными, сломленными, а также чертовски красивыми. Но сейчас это исправим. Я щелкнул пальцами, и слева, а также справа от меня появились эльфы, шокируя девушек. Мужчины прижали пальцы к губам, побежали к девушкам, да начали переносить их в сад. Я же перенес сюда Киру с Викой, и мы начали забирать сокровища вождя орков. Брали вообще все. Мало ли. Тут же сокровища высших эльфов, так что может найти что-то реально ценное. Действовали мы быстро, ибо опытные сборщики трофеев. Так что вскоре сокровищница была пуста. Эльфийки перенесены, и шатер главного орка выглядел пустым. Бросив здесь несколько зажигательных смесей, прорезал себе выход и побежал дальше. И весьма вовремя началась пальба, затем и взрыв. Уничтожили алтарь Итчи. Теперь Женя создаст арку. Уже создала. Умница. Я же, убив со спины охрану вождя, влетел в другой шатер, где спал жирный орк, прижимая к себе двух тощих эльфиек. Копье в рожу зеленого ушастика в сад и побежал дальше. А там уже нешуточная пальба началась, но ребят, судя по всему, держатся. Хотя как могут не держаться почти 1000 бойцов с автоматами и пулеметами? Да на возвышенности. Хм, ладно. Продолжаю похищать эльфиек, а лагерь тут большой, много кто имеет эльфиек во всех смыслах этого слова. У кого-то они как прислуга, у кого-то как работники, и вдруг засвистели минометы, которые ударили по стенам. «Ребят, вы, блин, торопитесь!» Я помчался еще быстрее, врываясь то сюда, то туда, и уже из автомата начал палить, чтобы быстрее убивать противников, а потом добрался до родильного шатра и чертыхнулся. Там сотни беременных эльфиек, некоторые рожали или уже родили. Выглядело это отвратительно. Зеленые новорожденные уродцы жрали сырое мясо, лежавшее в тазиках, но это орки. Гоблины же пили молочко мамочек, лежавших на подстилках из шкур, а эльфики могли лишь молча плакать. Гоблинов, которые взрослые, было 20. Они внимательно за всем наблюдали, а также ухаживали за женщинами и детьми. Блин, да чего же эти карапузы уродливые? Сейчас они мало чем отличаются от чудовищ, но со взрослением постепенно принимают более человеческие формы. Боги этого мира очень жестоки, раз породили таких созданий, точнее, один породил, а вторая прокляла их. Ладно, это ж не важно. Скинув автомат, расстрелял взрослых гоблинов. И, перенеся сюда эльфов-мужчин, начал помогать переносить рожениц. Те не сразу, но поняли, что их спасают, а затем началось. Они отцепляли от себя зеленых чудовищ и бросались к моим людям, а вот меня боялись. Все девушки были спасены, оказавшись в саду. Да и я вскоре закончил. Лишь из лагеря вытащил около 300 эльфиек и, судя по всему, почти 40 высших эльфиек. Их легко опознать по буферам. Они есть. Только я поспешил к вершине холма, как оттуда позади раздался грохот. Два дерева-людоеда пробили стену и прорывались внутрь лагеря, хотя там и так куча пробоев из-за минометов. Но сейчас упал целый участок стены вместе с орками, конечно же. В пролом рванула орда зомби и хана котиком, то есть орком. Я еще быстрее побежал к вершине холма и словил пулю. Ну да, я ж, блин, орк, и орки атакуют позиции моих людей. Ну, как я уже говорил, мои бойцы заняли вершину холма, и наступающие зеленые у них были как на ладони. Уже под 1000 зеленых лежал на земле, на подходе к позициям солдат, так что я выхватил фонарик и, размахивая им, побежал к своим, да вскоре перепрыгнул через ограду для козлов. «Доклад!» — потребовал я у бойцов. Они заняли позиции и одиночными отстреливали зеленых, прущих на пролом. «Нормально все!» — ко мне подлетел Костя в эльфийской техноброне. «Козлов же почти всех увели. С чем нам помогла пчелка? Она их как-то подчинила». «Отлично. Тогда мы и готовимся к отходу». Нужно было собрать пулеметы, минометы и ящики с боеприпасами, так что к моменту, как мы собрались, полегло еще с 1500 орков с гоблинами. Ну и всех козлов мы забрали. Орки тем временем пытались обороняться и даже отступали к вершине холма. Как воины они великолепны. Умелы, сильны и выносливы, но в этой битве им не победить, врагов тупо слишком много». Кинув взгляд на это побоище, я зашел в портал. Но только я оказался в саду, как карка погасла, да завяла. Все, этого портала более не существует. Ну, а я стал обращаться человеком. Точнее, я стоял рядом, пока демон в моем теле возвращал мне человеческий вид. И все на глазах у почти 2000 спасенных эльфов. Находились мы перед земляным валом, рядом с лагерем эльфов. «Поздравляю!» — сказал я, смотря на этих удивленных и неверящих в свое спасение ушастых. «Вы были спасены и теперь находитесь в саду. Месте, где растет молодое мировое древо планеты Земля. Это не ваш мир, богиня Инни отказалась от всех вас, но я договорился с ней, что взамен на помощь в борьбе с богом Итчи заберу вас к себе». Еще раз окинув всех пристальным взглядом, щелкнул пальцами, и здесь начался день. «Это место находится вне пространства и зависит от Древа Мира. Отныне все вы мои подданные слуги Древа Мира. Работайте во благо его, я продолжу спасать ваш народ и бороться с Итчи и Майзи». «Прошу прощения». Вперед вышла шикарная красавица с волосами цвета золота. У нее были пышные бедра, объемные грудь и одета в полупрозрачное одеяние, ростом где-то 1,75 м. Ушки, можно сказать, стояли торчком. Похоже, она весьма уверена в себе. «Да». «Вы хранитель?» «Да, я хранитель Древа Мира», — кивнул ей. «Я Абисо Мису». Девушка слегка поклонилась, отчего ее прелести... «Красиво, в общем». «То, что вы сказали про богиню, это правда?» «Да, не знаю почему, она вами недовольна, но ее порождение леса очищают лес от разумных существ». «Вот как?» Она поджала красивые губы. «Я ректор Академии магии, если вы освободите меня», — девушка указала на шейник, — «то я помогу вам найти остальных, Майнин». «Да? И куда они делись? Я думал, вас истребили». «Мы сбежали. Когда началась битва богов, мы оставили Древо Мира», — ответила та, и у меня задергался глаз. «Значит, после сражения богов орки просто пришли и сожгли древо?» «Не просто. Мы оставили часть сил, и я была среди защитников, но нас не хватило». Она опустила голову. В итоге Древо Мира было сожжено, и не взбесилась, и прокляла все и вся. «Понятно», — подытожил я, а это ушками дернуло и опустило их, впрочем, как и все остальные высшие эльфийки. «Ладно, куда отправились ваши люди?» «К древней цитадели. Это место общего сбора на случай смертельной угрозы нашему виду, и я уверена, что она еще не пала». «Понятно. Значит, пока забудем про нее». «Почему?» — воскликнула опешившая красотка. «Так если она не пала, то зачем торопить сюда? Я лучше спасу из плен таких, как вы». «Но там воины и маги, они смогут помочь». «Нам не нужна помощь. Мы достаточно сильны, чтобы справиться без тех, кто предал свой мир», — строго возразил я, еще больше вгоняя в тоску высших эльфов. «А вот информация пригодится. Где поселение мое? Или, может, знаешь, где лагерь Майзи?» «Я знаю, где деревня», — воскликнула девушка моем, лесная эльфийка. и я покажу». «А я знаю», — загалдели ушастики, и я подозвал Костю с Настей, и они займутся сбором информации. Ну, а сам я направился к пчелке, для которой построил огромное пастбище. Прям вах, какое большое пастбище-загон! Девушка нашлась у входа на пастбище, и там лежал альфа-самец, видимо, вожак козлов, ибо огромный, и его едва ли не насиловала пчелка, так сильно она его обнимала и нежилась в его белой шерстке. «Что скажешь?» — спросил я, подходя к вратам в загон. «Угу». Она оторвалась от своего увлекательного дела и посмотрела на меня. «Скажу, что я влюбилась. Они мощные, умные, такие красивые». «Смогут помогать в поле и работать транспортом?» «Они? Да они что угодно могут, да!» «Мэ!» — ответил козел и поднялся. Ну, а я перепрыгнул ограду, дабы посмотреть на здоровяка, и этот козел был крупнее лошади. Он подошел ко мне и посмотрел с вызова моя, схватил его и поднял. Козел обалдел, потом еще больше обалдел, когда я его закружил, но издеваться над зверем я не хотел, так показал, кто тут босс, и поставил на землю. Правда, козел рухнул, не удержавшись на ногах. «Мне нужно, чтобы они работали в поле, таскали груз, и за это их будут кормить овощами. Вот!» В моей руке появился кочан капусты. «Попробуй!» Козел с удивлением посмотрел на меня, потом на капусту. Цапнул и, взвыв от восторга, ловко сожрал весь кочан. Да требовательно посмотрел на меня. «Еда за работу! Но пока отдыхай!» Строго сказал я и посмотрел на зверя, который смиренно присел на землю. «То-то же!» Покинув это место, поспешил к девчатам. Они сейчас помогали эльфийкам устроиться, но мест на всех не хватало, так что многим придется спать на земле. Даже спальных мешков не хватает. Все же я не думал, что удастся найти сразу столько эльфов. Утром придется решать вопрос. Хотя уже утро. Это там ночь, а на земле уже рассвет. Так что пришлось мне прогулять учебу и отсыпаться у себя в комнате в универе. Проснулся же отдохнувшим. Хорошо иметь высокую регенерацию, даже с топором в спине можно уснуть и проснуться здоровым, полным сил и жутко, блин, голодным. Ребята еще на учебе, так что в столовую пошел один. Тут их подожду. Народу же в столовой почти не было, так что хомячил и сидел в телефоне. Новости смотрел и чуть не подавился булочкой. В смысле, США и Европа обеспокоены нарушением прав человека в Российской империи из-за создания армии каторжников? Так у них же самое есть. Но в более жесткой форме. Им там на голову ничего не роняли? Или это знаменитые двойные стандарты? Во всяком случае, пусть идут в сраку. Думал я, но тут вторая новость, и сразу обо мне. О, неплохо. Пишу, что Древов, то бишь и я, очистил реку Ганг, используя передовые российские методы для борьбы с разломами. И показали фотографии, которые я давал Радже. Да, Соловьев я тоже давал фотографии, но их много, и всем я давал разные, так что сразу видно, кто предоставил фото. Ну, а видео там одинаковое. Ну, ладно, главное — это реакция на эту новость. Люди в комментариях кипятком ссут. Разве что мировые СМИ пока не особо освещают эту тему. А нет, вообще, голяк, в английском интернете вообще нет никакого упоминания на эту тему. Не хотят лишиться финансирования своего проекта в Африке? Ну, да. Зачем колонизировать Африку, если можно у себя порядок навести? Ну и к черту их. Когда-нибудь народ прозреет, и пусть, вероятно, уже будет поздно, но я надеюсь, к этому моменту мы у себя уже прогоним энтропию и сможем помогать другим. Ладно, я продолжил есть, листая ленту, а потом пришли ребята. И женщины в меня стреляли глазками, точнее, прожигали. «Вечером становимся эльфийками и повторяешь все то, что делал с Каей», — заявил Саша, и у меня чуть телефон с рук не выронился. «Это сложная магия, как бы физиологию временно менять». «А мы потерпим», — заявила Женя, и, вытянув руку, да сама вытянувшись, ткнула пальцем меня в нос. «Заслужили немного радости». «Немного?» — еще больше обалдел я. «Пока ты развлекался с Каей, мы съездили в Челябинск, а Костя с Настей слетали в Омск». «Вы все уроки прогуляли, что ли?» – удивился я. «И да, судя по всему, все прогуляли». «Да, но оно того стоило. Вот только мы жутко устали, хотим спать и длинные ушки». Женя требовательно посмотрела на меня, но голод оказался сильнее, так что девушка набросилась на еду. «Ну, а я закрыл глаза». и, оказавшись в саду, глянул, куда меня звал демон, а там кирпичи. Миллионы кирпичей, как, блин! Они заказали кирпичи, которые вывезли на полигон, и ребята сразу их забрали с помощью древа, объяснил мне демон, приятно удивляя. Неплохо, теперь я смогу построить город, что ж, придется нам с тобой потрудиться. Наивный, заухмылялся демон. Я уже давно подготовил заклинание, так что счастливо потрудиться, король гарема. Демон похохотал, а мне пахать придется, причем жестко, но... Сперва город.